Мускулы против стали. Рорен вскрикнул и отскочил в сторону, когда прямо перед ним с грохотом рухнула на землю кирпичная труба. За ней последовало тело одного из солдат. Он обошел убитого, вытер лоб и перебрался через груду битого кирпича, прыгая с одного камня на другой. В точности, как когда-то, перебираясь по камням через бурную, но не глубокую реку Анору. Битва шла неудачно. Это, по крайней мере, было совершенно ясно. Роран со своим полком оказались прижаты к внешней стороне городской стены. Одну за другой отражая накатывающиеся на них волны солдат Гальваторикса. Затем им это надоело. И они сделали вид, что удирают, разбегаясь по узким улочкам города и позволяя солдатам гнаться за ними. Оглядываясь назад, Роран понимал, что это было ошибкой. Уличные бои – это всегда слишком много крови и сумятицы. Слишком много отчаяния и беспорядка. Вот и теперь его полк рассыпался. И с ним рядом осталась лишь небольшая горстка бойцов. В основном жители Карвахала. Четверо эльфов и несколько ургалов. Остальные сражались где-то на близлежащих улицах сами по себе, не имея ни конкретной цели, ни направления. Хуже всего было то, чего не могли объяснить ни эльфы, ни другие заклинатели. Магия, похоже, больше не действовала. Во всяком случае, действовала не так, как следовало. Они обнаружили это, когда один из эльфов попытался убить солдата с помощью заклинания. А в итоге мертвым упал Варден, и его мгновенно пожрали мириады жуков, созданных магией эльфа. Это была ужасная, отвратительная смерть. Но главное, совершенно бессмысленное, и Рорану до сих пор было не по себе. Ведь такое могло случиться с любым из них. В стороне от них, справа, ближе к главным воротам, лорд Барст по-прежнему успешно прокладывал себе путь сквозь ряды варденов. Роран несколько раз замечал его. Теперь Барст слез с коня и широко шагал, отшвыривая людей, эльфов и гномов в разные стороны, своей огромной черной булавой. Все отлетали от него, как деревянные кегли. Ничто, казалось, не может остановить этого неуклюжего человека в блестящих доспехах. Он даже ни разу не был ранен. А те, что оказывались у него на пути, старались поскорее убежать или хотя бы уползти, лишь бы оказаться вне досягаемости для его устрашающего оружия. Роран также заметил Орика и его отряд гномов, боевыми топорами, прорубавшихся сквозь ряды имперских солдат. Украшенный самоцветами королевский шлем Орика сверкал в солнечных лучах, а сам он размахивал своим боевым молотом Воландом. И гномы кричали, неотступно следуя за ним: «Вор Орикс Корда!», что на их языке означало «Слава молоту Орика!». В шагах в 40 от Орика сражалась королева эльфов Эмиладрис. Она, подобно урагану, обрушивалась на врага. Красный плащ летел за нею, как крылья. Ее сверкающие доспехи сияли, как звезды на фоне темных тел. Точно у нее над головой висел в воздухе белый ворон, никогда ее не покидавший. Роран пока что успел не так уж много увидеть ее в бою, но это сильно его впечатлило. И Меладрис прямо-таки потрясла его воображение своим мастерством, свирепостью и храбростью. Она чем-то напоминала Арью, но, как показалось Рорану, была, пожалуй, куда более воинственной, чем Арья. Пятеро солдат, выскочив из-за угла дома, бросились на Рорана, чуть не сбив его с ног. Они что-то кричали, держа свои копья наперевес, и все пытались надеть его на них. Точно жареного цыпленка на вилку. Роран пригнулся, ушел в сторону и, метнув копье, сумел пронзить одному из солдат горло. Тот некоторое время простоял на ногах, но поскольку дышать он не мог, потом все же упал под ноги своим соратникам. Роран, воспользовавшись их временным замешательством, принялся колоть и рубить направо и налево. Но один из солдат все же сумел нанести ему удар копьем в правое плечо, и Роран ощутил знакомый отлив энергии, поскольку его магическая защита неожиданно сработала. Он был несколько удивлен этим, Всего несколько мгновений назад никакая магическая защита не помешала какому-то солдату ребром щита разнести ему всю левую щеку. Совершенно непонятно было, что творится. И хорошо бы, думал Роран, все это как-то разрешилось в ту или иную сторону. А пока он решил не рисковать и старался не оставаться без прикрытия ни на секунду. Однако прикончить двоих оставшихся солдат Роран не успел. В воздухе засвистела сталь меча, ставшего почти невидимым, так быстро его вращали над головой, и головы солдат покатились по мостовой, сохранив на лицах прежнее удивленное выражение. А перед Рораном возникла травница Анжела в каких-то странных, зелено-черных доспехах. В руках она держала меч, а рядом с нею, как всегда, обреталась пара котов-оборотней. Один в обличье девушки со странными полосатыми волосами, острыми, совершенно кошачьими окровавленными зубами и с длинным кинжалом в руках, а второй в зверином обличье. Рорану показалось, что это, наверное, Солимбум, но уверен он не был. «Роран, как я рада тебя видеть!» Воскликнула с улыбкой травница, хотя улыбка эта показалась ему какой-то чересчур радостной, если учесть дёргавшиеся у них под ногами обезглавленные тела. «Надо же было здесь встретиться!» «Уж лучше здесь, чем в могиле!» Крикнул он, подбирая из земли еще одно копье про запас. Впрочем, он тут же и метнул его в какого-то очередного воина Гальбаторикса. «Отлично сказано!» Обрадовалась Анжела. «А я думал, ты с Эрагоном пошла!» Сказал Роран. Анжела поджала губы и покачала головой. «Он меня об этом не просил, но даже если попросил, я не пошла бы. Я Гальбаториксу не соперница. Ничего, Элдунари ему помогут». «Ты знаешь о них?» Роран был потрясен. Анжела подмигнула ему из-под опущенного забрала. «Я много чего знаю». Он что-то проворчал и, прикрыв плечо щитом, вступил в сражение с очередной группой солдат. Анжела и коты присоединились к нему. А потом подбежали и Хорст с Манделем, и еще кое с кем из Карвахала. «Где ж твой молот?» – крикнула ему Анжела, вращая над головой обоюдоострый меч и не только блокируя этим удары противника, но и нанося их сама. «Потерял! У меня его выбили!» Кто-то взвыл от боли у него за спиной. Оглянувшись при первой же возможности, Роран увидел, что Баудер воет, зажимая рукой обрубок правой руки, а сама рука, подергиваясь, валяется на земле. Он бросился к другу, перепрыгивая через трупы солдат. Хорст был уже там, и мечом отгонял от сына того воина, который и отсек Баудеру руку. Отрезав от туники упавшего воина кусок ткани, Роран туго перетянул страшный обрубок, останавливая кровотечение, и заметил, что Анжела тоже подошла к ним, и опустилась возле Баудера на колени. «Сможешь помочь?» спросил Роран. Травница покачала головой. «Не здесь. Боюсь, если здесь воспользоваться магией, она может попросту убить его. А вот если бы ты вытащил его из города, там эльфам, возможно, и удалось бы спасти ему жизнь». Роран колебался. Он опасался выводить своих бойцов из схватки, кроме того, не был уверен, что кто-то сумеет благополучно доставить Баудера к эльфам. Однако же без руки Баудеру, даже если он выживет, предстояла нелегкая жизнь. И Роран вовсе не хотел его к этому приговаривать. «Если ты сам его не выведешь, так пойду я!» В отчаянии вскричал Хорст. Роран присел, и камень размером с крупного ежа просвистел прямо у него над головой и угодил в стену ближайшего дома. Было слышно, как в доме разбивается посуда, и кто-то пронзительно кричит. «Нет!» – сказал Роран Хорсту. «Ты здесь нужен!» И он выбрал в провожатые Баудеру двух других воинов. Старого сапожника Лоринга и одного из ургалов. «Отведите его поскорей к эльфийским целителям!» – велел он, подталкивая к ним Баудера. Тот на ходу подхватил с земли собственную руку и сунул ее под кольчугу. Ургал оскалился и невнятно прорычал, так что Роран едва его понял. «Нет, я остаюсь, я сражаюсь!» И он ударил рукоятью меча по своему щиту. Роран шагнул к нему, схватил за один из рогов и так дернул, что чуть не свернул Ургалу башку. «Ты будешь делать то, что я тебе прикажу!» – прорычал он. «И потом, это вовсе не простое задание. Защити его, и обретешь много славы для себя и своего племени!» Глаза Ургала вспыхнули. «Много славы?» – переспросил он, словно пережевывая это слово здоровенными зубищами. «Да, славы!» – подтвердил Роран. «Ладно, молотобоец, я его отведу!» Роран с облегчением вздохнул, глядя им вслед. Они пробирались к стене, старательно обходя наиболее опасные места и стараясь не попасть в гущу рубки. За ними последовал и тот кот-оборотень, что был в человечьем обличье. Девушки с полосатыми волосами и звериным оскалом. Девушка совершенно по-кошачьи водила носом, настороженно принюхиваясь. Затем на Рорана снова ринулись враги, и всякие мысли об Аударе и кошке-оборотне исчезли у него из головы. Да чего же он тосковал по своему молоту? Сражаться с помощью копья было в 10 раз хуже. Но он все-таки справлялся, и через некоторое время вокруг него опять стало тихо. Впрочем, было ясно, что передышка будет недолгой. Пытаясь отдышаться, Роран присел на ступеньку какого-то крыльца, думая о том, что солдаты Гальбаторикса, похоже, не только не чувствуют боли, но и не знают усталости. У него-то самого к ногам и рукам будто гири были привешены, и он понимал, что в таком состоянии ему долго не продержаться, и вскоре он все же совершит какую-нибудь фатальную ошибку. С той стороны, где находились разрушенные ворота, доносились крики и вопли, но трудно было сказать, что именно там происходит, поскольку кругом царил невообразимый шум. Роран подозревал, что варденов пытаются вытеснить за ворота, ибо этот шум как бы постепенно удалялся. В грохоте схватки он мог разобрать уже знакомый ему жуткий треск, который издавала палец лорда Барста, когда он с ее помощью разбивал кому-то кости. За хрустом сломанных костей неизменно слышался пронзительный вопль. Роран заставил себя встать, понимая, что если еще немного посидит, мускулы у него окончательно одеревенеют. И не успел он сделать и нескольких шагов, как на то место, где он только что сидел, кто-то вылил сверху содержимое ночного горшка. «Убийцы!» Раздался у него над головой женский голос, и тут же с грохотом захлопнулись ставни. Роран фыркнул, нагнал тех, кто еще остались от его отряда, и повел их к ближайшему перекрестку. Все окрестные улицы были буквально завалены телами. Вардены настороженно замерли, когда мимо них, не разбирая дороги, промчался какой-то солдат с искаженным от ужаса лицом. Солдата по пятам преследовала стая котов-оборотней. С мохнатых кошачьих морд капала свежая кровь. Роран улыбнулся, и они снова побежали вперед, но вскоре путь им преградила группа рыжебородых гномов, крича: «За нами целый отряд гонится! Там их несколько сотен!» Роран оглянулся на пустой перекресток. «Может, вы просто заблудились?» И он мгновенно умолк, увидев, как из-за ближайшего угла выныривают воины Гальбаторикса в алых туниках. Их становилось все больше. Они вытекали из ближайших улиц. Точно полчища красных муравьев. «Назад!» – крикнул Роран. «Назад!» «Надо отыскать место, где можно было бы держать оборону!» – думал он. Внешняя стена была слишком далеко. А все ближайшие дома маловаты. Да и закрытого двора нигде видно не было. Вслед им уже летели десятки стрел. Почувствовав, как острая боль пронзила позвоночник, Роран споткнулся и упал. Ему казалось, что по спине его огрели металлической балкой. Через секунду его догнала травница Анжела. Она что-то выдернула у него из спины, и Роран пронзительно вскрикнул. Вскоре боль немного отступила, и он снова обрел способность видеть. И травница показала ему стрелу с окровавленным наконечником, отшвырнула ее в сторону и помогла ему подняться. «Твоя кольчуга, к счастью, не дала ей войти глубоко», — сказала она. Скрипнув зубами, Роран вместе с нею бросился нагонять свой отряд. Но теперь каждый шаг причинял ему сильную боль, а если он слишком резко наклонялся, спину просто судорогой сводило. И он по-прежнему не видел ни одного места, где вардены могли бы закрепиться, а солдаты подходили к ним все ближе, так что приходилось действовать иначе. «Стой! Стройся! Эльфы на фланге! Ургалы в центр!» — крикнул Роран. Сам он встал впереди вместе с Дарменом, Олбрихом, Ургалами и одним из рыжебородых гномов. «Значит, ты есть молотобоец?» — спросил гном, глядя на приближающихся солдат. «Фартхендур, я сражался вместе с твоим братом! А теперь сочту для себя за честь сражаться рядом с тобой!» Роран кивнул и проворчал в ответ нечто невразумительное, надеясь, что хоть на ногах-то удержаться сумеет. И тут на них налетели солдаты Гальбаторикса, легко тесняя их, поскольку имели значительно численное преимущество. Роран уперся плечом в щит, сопротивляясь натиску изо всех сил. Мечи и копья так и мелькали в щелях между выставленными вперед щитами. Одно копье отцарапало ему бок, но кольчуга снова спасла его от более серьезного ранения. Эльфы и ургалы в очередной раз доказали свою незаменимость в рукопашном бою. Проламываясь сквозь ряды противника, они отвоевывали для Рорана и других варденов, вооруженных копьями, пространство, на котором можно было воспользоваться копьем или мечом. Краем глаза Роран заметил, как рубится с врагами тот рыжебородый гном. Он наносил им колющие удары в пах или рубящие по ногам, и многие сразу же падали на землю. Но солдаты все прибывали, их поток казался поистине неиссякаемым. И Роран чувствовал, что так и придется шаг за шагом отступать, ибо даже эльфы не могли сдержать натиск врага. Роран видел, как погибла Атхиара, та эльфийка, с которой он разговаривал на подступах к городской стене. Стрела пронзила ей шею. Да и остальные эльфы были страшно изранены. Рорана тоже несколько раз успели ранить. Он получил резаную рану на правой голени, которая напрочь лишила бы его способности двигаться, будь она чуточку выше. Еще одну резаную рану на бедре, где меч проскользнул под самый край его доспеха, весьма неприятную царапину на шее, где он сам задел себя краем щита, колотую рану на внутренней стороне правого бедра. Но, к счастью, остриё не задело артерию. И еще бесчисленное множество синяков и ссадин. У него было такое ощущение, словно все его тело хорошенько отбили тяжелой деревянной киянкой, собираясь целиком поджарить, а затем решили использовать в качестве мишени для метания ножей. Несколько раз ему приходилось даже отступить в задние ряды, чтобы дать плечам немного передохнуть. Но он каждый раз возвращался на передовую. Затем здания вокруг них расступились, и Роран понял, что солдаты все-таки выгнали их на площадь перед сломанными воротами.